Не успели мы с капитаном перевести дух в спасительной тишине, как Сильфида появилась вновь. Опять в белом передничке, спокойная, и даже глаза почти без красноты. Водрузив поднос на стул, услужливо поставила чашечки с растворимым кофе, стопочки, а на центр початую хрустальную бутылку Hennessy Ellips, что покрепче градусом, и тарелочку с конфетами. Вот такая обывательская жизнь у селектов. А вы говорите, бунтовать, не подчиняться. Ленни поправила салфетки на столе, по очереди чмокнула нас с Маурером в щеку и спокойно села рядом. «Извините меня, мальчики, давайте о деле». Она повернулась ко мне и пообещала. «А с тобой мы окончательно ночью помиримся». Медленно покачав головой, шкипер задумчиво сказал. «Прямо и не знаю, Тео, завидовать тебе или сочувствовать?» Моторку мы засекли сразу же, как только она появилась из-за поворота. Маурер тут же заглушил двигатель, и клевер в полной тишине поплыл по течению к узкому песчаному островку, не больше 300 метров длиной. Вытянутый, узкий, лысый, как пустыня, единого кустика нет. Что нам и нужно? А нужно, чтобы экипаж выплыл для начала на этот клочок суши. Пока все идет по плану. Преследователи тоже заметили безвольно дрейфующее судно, заметались, затормозили, но быстро успокоились и принялись изучать беглеца. Больше всего, как я себе представляю, целясь биноклями на пустую ходовую рубку. Пошли. Похоже, уловка сработает. Так, правильно делаете, парни. С кормы подходить к мотоботу нельзя. Там стоит ужасный пулемет. И вам нужно успеть выскочить в мертвую зону, если тут скрыт какой-то подвох. Возле турели никого нет. Ну и что? Вы же не будете рисковать. Вам присмотреться надо. А еще лучше обойти вокруг клевера пару раз, присмотреться, понять, что тут произошло. Вот и начинайте. Молодцы! Катер, снижая скорость, направился между мотоботом и островком с расчетом для начала подойти поближе с носовой получетверти. Давайте быстрее, мужики, судно ведь сносит, остров совсем рядом. Тактическая диспозиция почти сложилась. Что видишь? Нетерпеливо прошипела рядом Ленни. Все, коротко ответил я, как дедушка Ленин. Хорошо, что вы старые книжки про наших пограничников не читали. Гвардейцы. А вот мой отец сохранил. Сильное воздействие они оказали на огольца, скажу я вам. И теперь я на моторку в бинокль пялиться не буду от края лебедки. Не дождетесь. У вас ведь тоже имеется хорошая оптика. Что тут думать? Мы уж как-нибудь по старинке. Через маленькое круглое зеркальце любимой дамы. Хорошее место для наблюдения, только слегка вонючее. Из-за надстройки машинного отделения вверх поднимается столбик едкого масляного дыма. Это горит подпаленная тряпка, создает тревожность, подает знаки явного неблагополучия на борту. Мы, может, вообще тут уже кони двинули и ласты на отброшенных копытах склеили в цифру 200. Нас, может быть, какие-нибудь речные пираты так потрепали, что уже и на палубу высунуться не можем. Давайте, давайте, подходите ближе. Их трое, как ожидалось. А вот пулемета, ребята, вам и не дали, пожмотились хозяева. Может, это и разумно. Такая техника у любого анклава в большом дефиците. А лобовой штурм мотобота столь малой группой явно не замышлялся. Вам дико повезло, мужики. Подплывайте и просто берите беглое судно в свои крепкие руки. Докладывайте по мощной судовой рации в Берн. И вперед за наградами. Может, какой-нибудь сарайчик в Давосе вам и отломят? Вот господин Бахман обрадуется. У двоих гвардейцев пистолеты-пулеметы Салатурн С1-100. Карабинов не вижу. Вряд ли они есть. Подняли бы еще раньше. Пистолет-пулемет на такой дальности бесполезен. Ну и штатные револьверы на поясе висят. Пока сидят, не видно. Напуганный происходящим, черноволосый полноватый человек по имени Ромарио, мирный рыбак и владелец катера, похоже, безоружен, либо его ствол лежит на дне катера. Бесцеремонно забрали сразу по прибытии к причалу. Но и этого несчастного пусть селектами и припаханного в погоню насильно, мы с весов не сбрасываем. Нельзя. Кто его знает, возьмет да и пальнет для прогиба перед армейцами. Оба маузера открыто лежат передо мной. Легендарный пистолет с пристегнутым прикладом. И надежный карабин, который на самом деле полноразмерная винтовка. Думал я вручить пистоль Ленни для целей прикрытия и исправления возможных ошибок. Стреляет из него Зикки весьма неплохо. Да передумал. Завалит кого-нибудь девка, как пить дать завалит. Уж лучше как-нибудь сам. Отлично. Лодка показалась правильным ракурсом. Я теперь хорошо вижу двигатель. Можно бить, не опасаясь зацепить бедного итальянца. Дистанция детская, 150 метров от силы. Даже чуть ближе. Мне и оптика не нужна, все вижу. Катер катится на фоне темного берега. Близится закат, но контрсвет мне не мешает. Солнце спряталось за стену деревьев. А светосила у бинокля прославленной фирмы отличная. Кажется, что экспозиция раза в три больше, чем на картинке невооруженного взгляда. А судно все же чуть-чуть качается. Самую малость. Но амплитуда постоянная. Так что работаем. Вложились. Нежно. И затвор. Ах, как же хорошо и плавно ходит болт у моего мальчика. Ровно. Мягко. Ну просто приятно работать, коллеги. Не то что на мосинке. Видели, поди в кино, как бойцы затвор дергают, если сами на промыслах не стреляли? Цель опять на месте. Две дыры по профилю, чуть ниже ватерлинии. Или четыре сквозные. В корпус струйками пошла вода. Не нравится? Что ты? Ты куда это, человек? Под ноги смотри. Титаник тонет. Зачем тебе сейчас автомат скидывать? Хватай черпак. Нет, не послушается. Не слышит он мои мысли. А своя еще не родилась. Четвертая пуля влетела в ствольную коробку Салатурна и вырвала железку из рук наиболее резкого бойца, крепко отшибая ему руки. А не надо стрелять по нашему клеверу. По красивой и прочной белой краске, что никогда не облупляется. И один патрон оставим. Еще эхо не утихло, как в дело вступил шкипер, до сей поры сидевший на полу ходовой рубки. Николаус ждет машинном. Готов по первой же команде выскочить к пулемету. Шкипер утверждает, что подчиненный хорошо из него стреляет, но лучше бы сегодня это умение не проверять и не использовать. Железный матюгальник на крыше взревел на всю реку длинной немецкой очередью из приличных и не очень слов. «Ба! Что я слышу? Заветная хэндехох! Довелось прикоснуться! Ну надо же!» Добивая в магазин нехватку, я чувствовал себя словно герой-партизан в удачном рейде. Дитя темных ровенских лесов. Воспитанник легендарного Медведева. Того самого знаменитого спецназовца-диверсанта, что кроме прочих бесчисленных заслуг разрабатывал самый первый курс ножевого боя для диверсионных групп. Встречал я одного дедушку, обученного по той забытой методичке. Однако пора форсировать события. Течение уносит клевер быстрее, чем они там тонут. Дистанция увеличивается. Ничего вы теперь нам не сделаете, оставшимся автоматикам. Загудели двигатели, винты взбили пену, и мотобот начал разворачиваться носом к течению. Матюгальник капитана опять заорал металлическим голосом. Кэп отдает команды. Я уже что-то понимаю. Похоже, и мужики поняли. Отбросив сомнения, они полезли в воду и поплыли к острову. Все в ярко-синих спас-жилетах. Не в первый раз такие вижу. Почему-то не оранжевые. Метров 50 всего. Подождем. Мы с Ленни встали из-за надстройки и подошли к рубке, чтобы посмотреть, как мокрые преследователи выбираются на сушу, с трудом переставляя ноги по зыбкому у обреза воды золотому песочку. «Бросайте на землю автоматы и магазины из жилетов!» Уже размеренно, раздельно и совсем отчетливо скомандовал Маурер. «Парни, просто выполняйте команды, и никто не пострадает!» Пистолет-карабин у Ленни в руках, но я спокоен, теперь уже не пальнет. Ситуация прозрачная, хорошо контролируемая. Швейцарцы – люди разумные, Импульсивные глупости не их манера. Что там с катером происходит? Как и ожидалось, он стал поплавком, причем под углом. Вышло даже лучше, чем я себе представлял. Здесь мелко. Отлично, без обид. Нам кровь не нужна, продолжал шкипер. Револьверы оставляйте себе. А теперь опять в воду и плывите к берегу. Выполнять. Вот тут гвардейцы засомневались. А Ромарио все понял сразу. Уже зашел в воду по колено. Может, забрать его с собой? Неуверенно предложил я. Нет. Хором выкрикнули шкипер с Сильфидой, после чего Маурер пояснил уже отдельно. Скользкий тип. Нам придется всю дорогу присматривать за ним. Да и на берегу может наделать нам пакостей. Ну тогда пусть идут к Берну всей группой захвата. Два револьвера у них есть. По бережку, по кромочке. Если в лес по дурости не полезут, нормально доберутся до анклава. Птиц полно, не пропадут. Я надеюсь, что в разгрузках у бойцов по карманчикам не соленые огурцы распиханы. Не торопятся, что-то выжидают. Ну тогда поторопим. Фонтанчик песка взметнулся слева и чуть дальше от бойцов. Под ноги, как пишут в книгах и показывают в кино, стрелять ни в коем случае нельзя. Пуля из нарезного ствола после встречи с препятствием ведет себя непредсказуемо. Достаточно посмотреть, как причудливо разлетаются рикошеты трассирующих пуль в чистом поле, где нет камней и скал. Вот теперь поняли, ловить нечего, придется плыть. Ничего. Захотят, за сутки доберутся. Вряд ли им навстречу вышлет еще один катер. До прояснения ситуации швейцарцы остатки флота поберегут. Маурер, помнится, говорил, что катеров в анклаве всего 4 штуки. 2 из них здесь. Да. За один день селекты потеряли 3 судна. Это же Цусима. Полный разгром. Правда, ничто не помешает им экстренно заказать надувные зодиаки. А может и лежат где-то на складе в подвалах замка. Так что расслабляться не следует. «Ну что, рейнджер, я ныряю?» — нетерпеливо спросила меня Ленни. «Надо же, уже переоделась. Стоит в одном купальнике. Спас жилет поверху. Я посмотрел на материковский берег. До него от островка 70 метров милей. Берег Рейна здесь холмистый, обрывистый, с узкой полосой воды». А где наши пловцы-спецназовцы? Еще только половину пути проплыли. Их сносит течением, так что причалят гораздо ниже острова. Опасности они не представляют. Даже если на берегу у гвардейцев и появится дурное желание поквитаться, далеко. Давай, Зики, прикрываю. Но уже через несколько секунд я не выдержал, тоже разделся и сиганул в теплые воды августовского Рейна. Ух, хорошо-то как! Ёлки-палки, да что ж получается? Я первый раз искупался в этом сезоне? Точно. Забегался спасатель. Забыл про праздно-насущное. На секунду в голове мелькнула опасливая мысль. Оставляешь мотобот без присмотра, Федя. Но интуиция, мгновенно сложив все былые и текущие обстоятельства, быстро отмела мои сомнения. Клевер подрулил как мог ближе, и вскоре мужики нас уже выловили. Вытащили на борт девчонку, а потом и меня вместе с богатой добычей. Одним салатурном, поднятым с песка, и 8 полными магазинами. Встали на якорь и начали неспешно готовить операцию по подъему подбитого катера. Найти то место, куда выкинуло второй пистолет-пулемет, нереально. Пустая трата времени и сил. Я, вслед за Ленни, пару раз нырнул. Сплошной ил и густые колеблющиеся водоросли. Так что удовольствуемся обретенным. С трофейной техникой решили особо не нежничать. После недолгих размышлений и коротких проб мы с капитаном решили зацепить и медленно затягивать утопленника на корму лебедкой, давая воде стечь. Основные трудозатраты пришлись на двукратную перестановку гугля. По плану трофей должен встать на полубаке, чтобы можно было прямо в пути заняться починкой корпуса. Двигатель странца не слетел. Пуля попала в кожух и разбила в крошки управляющий блок. Хороший выстрел получился. Маховик цел. Вот было бы возни, и цена упала бы. Блок, провода, шланги. Ерунда, веса никакого. Это не металл. Восстановление 30-сильного мерка не будет стоить слишком дорого. Выгодно толкнем. А темнеет все быстрее и быстрее. Еще минута, и клевер, развернувшись по течению, издевательски крякнул судовым сигналом и бодро пошел на юг, вспугнув двух черных гагар, в метре от воды набиравших скорость прямо перед нами. Николаус наверху за штурвалом. Я вырезаю ножницами по металлу заплатки на корпус. Будем завтра клепать на герметик. Ленни под присмотром шкипера уже разобрала пистолет-пулемет, разложила для чистки смазки. Автомат это хорошо, для Зикки в самый раз. А парабеллумовские патроны не должны быть в перечне шанхайских дефицитов. Мне лично, Салатурн, до феньки, не люблю я автоматического оружия, всех этих пулеметов-автоматов. Душа не понимает необходимости тратить драгоценные патроны с такими скоростями. Так что вооружение нашей маленькой группы распределяется вполне валентно. Все, на сегодня хватит событий. Закончив дела, мы вышли покурить на палубу. Вот же как. Один только Николаус не дымит в славном экипаже. Я вдумчиво набил трубочку, для нагрева приложился пару раз. Ули, я не пойму. Судя по твоим рассказам, численность одного только Шанхая превышает швейцарскую. Может, и они селекты, а не только индусы Нью-Дели? Да черт их знает. Может и так. Только бедновато они живут для селектов. Просто народу много скопилось. Там приличная река в Рейн впадает, с востока, охотно поделился мыслями шкипер. А по Рейну еще и те лосты попадают, которых Берн не принял, высказал я самое логичное, на мой взгляд, предположение. Сбоку громко хмыкнула Линни. Маурор посмотрел на нее и кивнул. Ничего подобного. Всего один такой случай был. Берн не пропускает сплавляющихся сверху. Напротив Локарно на берегу стоит пост. У них там свой катер. Ничего себе! Из чего такие строгости? Королевские гвардейцы запирают северян. Какого черта? У вас что, война? Ну, не война, но и не мир. Да кто же они такие? Не выдержал я. Ведь появляются же северяне в Берне. Появляются. Для переговоров, для торговли. Слушай, во второй раз тебе говорю, не знаю. Эту информацию тщательно скрывают. Честно. Присвоили им имя северяне и точка. Хотя предположения у людей есть. И какие же? И тут неожиданно в беседу вступила Линни, тихо объявив. Это израильтяне. Я просто онемел. Шкипер тоже удивился, даже если и подозревал. Вот это поворот событий. Евреи-северяне в контре с южными австро-швейцарцами. Да в такой контре, что последние закрыли реку. Стоп, камрады, а как же я? Чего-то во мне похожего на евреев есть, о чем я не раз слышал в Базеле, а? Светлые волосы? Глаза, ну пусть и не голубые, как я себя порой льщу, а серые, но все же... «Да ты свой разрез глаз в зеркало видел?» — расхохотался Ули. «Ты издеваешься, Ули?» — заорал я. «У меня, между прочим, фамилия Потапов. Потапов, понимаешь? Да это самая русическая из русских фамилий. Какие там нахрен разрезы?» «Очень милый чувак», — проворковала Зикки. «Что ты так бесишься? Мне и твой профиль очень нравится. И глаза — прелесть. Я только махнул трубкой, вывалив табачную начинку в Рейн». Взращенный эвенками Федя Потапов, родившийся в Малаховке, хулиганском предместье столицы, с еврейскими корнями в глубине. Фига себе! Впрочем, а что, далеко не худший вариант. Наверное, я должен быть какой-то особо хитрый, умный и крученый. И еще не любить арабов. Проверить последнее пока не могу. Где они теперь, те арабы? А что за торговые переговоры у них? У израильтян нет скважины. Они сидят без нефти, продолжала удивлять нас тихушница Линни. Вот это да! Маурер аж хлопнул себя поляшком. «И как же они выкручиваются?» «Газовая скважина», — коротко бросила Сильфида. «Мальчики, вам не кажется, что уже прохладно? Пойдемте вниз». Капитан кивнул, аккуратно затушил сигарету о подошву и спрятал бычок в карман. «Пошли, Тео, надо выпить». «Пошли», — потерянно подхватил я. Все стихло вокруг. Последние остатки туч улетели на восток. Рейн потемнел. Видны лишь серебристые блики на воде. Берега прячутся в темноту. В синеугольной стратосфере выстраиваются одна за другой звезды. Светят все ярче и ярче. А на западе все еще радует глаз красно-оранжевое зарево заката. Как вовремя дарено нам это спокойствие. Что-то все слишком бурно происходит в последнее время. Столько событий и новостей. И каких? Ленни, ты не помнишь? В камбузе зеркало есть?